Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Говорят, что в мире нет чудес. Посмотри, как мир устроен мудро. Звезды плещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро. И под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны дивные природы увяданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Не в веках и не в прошедшем дне, каждый час и каждое мгновенье, в каждой пяди на большой земле чудо совершается рожденье. Говорят, что в мире нет чудес, а они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобою есть и живем здесь на земле, не чудо? Только самым чудным из чудес было на земле от сотворенья чудо в день, когда Христос воскрес, встав из гроба, смерть поправ и тленье. Были, есть и будут чудеса, знаем мы и верим без сомнения. Есть у нас обитель в небесах, час пробьет и будет воскресенье. И настанет самый чудный миг, самое желанное мгновенье. Бог придет, чтобы взять детей своих от земли для вечного спасения. Ты утром молился, когда, зажигая восток, разгоралась заря золотая. Молился ли в полдень горячей молитвой, когда ярко солнце сияло в зените? А вечером Господу ты помолился, когда беспокойный день к ночи склонился? Быть может, ты ночь напролет на коленях стоял перед Богом в молитвенном бденье? Молился ли ты, когда сердце набатом стучало в груди от обиды на брата, чтоб вырвал из сердца Господь твое жало, когда я плотское отмщенье желала? Молился ли молитвою животворящей за ложь, клевету на тебя возводящих? Простил ли обиды, не вспомнив им старой, чтоб Бог не воздал им заслуженной карой? Молил ли ты Бога за хлеб свой насущный, чтоб в доме твоем пребывал вездесущий, чтоб близких хранил под надежным покровом, чтоб не расходились дела с Божьим словом? Молился ли ты за весь мир, чтоб пал низко? Сказал ли ему, что пришествие близко? Что, может, последний призыв к покаянию сегодня звучит от Творца мирозданья? Молился ли ты за всю Церковь Господню, чтоб Бог укрепил ее в вере сегодня, чтоб Он освятил силой Духа Святого, чтоб к встрече с Христом была Церковь готова? Молился ли ты горячо, со слезами, чтоб вечный Спаситель был в нас, а не с нами? А если молился до самозабвенья, жди милости Божьей, жди благословенья. Молитва, молитва, на коленях я склонился в ней. Молитва, молитва, судьбе моей. Землетрясение. Под сердце города прошелся удар девятибальный, и он со стоном распростерся в густой пыли развалин. Здесь только что машины мчали, прохожие спешили, и дети весело играли, и школьники учились. И все обыденным казалось, обычным и знакомым. Как вдруг внезапно оборвалось людским протяжным стоном. Дома, где жили и любили, заводы, где трудились, в живые братские могилы мгновенно превратились. Оборвались на полуслове людские разговоры, и день угас в расцвете полдня в раскрытых детских взорах. Предела нет людской печали. На дымном горизонте еще два города лежали в руинах и обломках. Невосполнимые потери обрушились лавиной. Не знал никто таких размеров беды непоправимой. За что такая к ним немилость? Зачем такие муки? Планета скорбно прослезилась. И протянулись руки от всех народов к пострадавшим. Утихли распри, ссоры. Весь мир одной семьей уставший пришел на помощь в горе. Библейское землетрясение, великой скорби чаша, из древней книги Откровений, ее напиток страшен. Она наполнилась до края, и то, что вдруг случилось, случайной стала только капля, что через край пролилась. Каким же будет потрясенье, когда вся эта чаша весь гнев свой выплеснет на землю? Что ждет планету нашу? Не дай Бог нам и нашим детям увидеть это время. Все, кто с Создателем в завете, примите освященье. Поправьте свой светильник веры, воспряньте духом, чтобы не оказаться нам за дверью во дни великой скорби. Откройте книгу Откровений, настали времена знамений. Так будем же готовы к пришествию Христову. Вот у двери стоит судья, с ключом решений роковых. И в руке судьба твоя. Как встретишь ты И среди грозовой непогоды из сердечных лучей солнце зреет. Помним мы, как в военные годы люди были намного добрее, как в голодное время, в разруху, скорбь других как свою разделяли, чем могли помогали друг другу, часто имени даже не зная. Не для видимости, не подолгу, всей душой в Божью Церковь стремились, потому что, доверившись Богу, о себе и о близких молились. Только все это в прошлом сегодня стало вдоволь насущного хлеба. Забывается милость Господня под спокойным, безоблачным небом. Меж людьми тоже стало иначе. Лишь ненастья рассеялись тучи, все зажили намного богаче, но не стали от этого лучше. Озабочены только собою и пекутся о личном богатстве. для таких стала фраза пустою о большом человеческом братстве. Мир земной — это только затишье перед более пагубной бурей. Нарастающий гул ее слышен, и он ширится в чистой лазури. Вспоминайте о войнах прошедших, боль их в памяти не хороните. И навстречу идущий, зловещий, путь молитвой скорее преградите. Хочет Бог, чтоб и ныне молились все, кто вынес то горе, те муки, чтоб прошедшее не повторилось ни для наших детей, ни для внуков. Среди волнений в житейском море, когда страдания волнуют грудь, как я нуждаюсь в твоей опоре, молю, спасите со мной пребудь. Так жаждет сердце мое покоя, а я так устал в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя. О, милосердный, пребудь со мной. По крутому склону, не спеша, вы идете в гору понемногу. Вешним светом полнится душа, озарив тернистую дорогу. Свет тот вам сияет в вышине, он как дар, как радость, как награда. Как он помогает на земле одолеть вам трудные преграды. Вы идете, времени в пути впереди совсем осталось мало. Вновь крутой подъем, а вам идти вновь без передышки, без привала. Кто-то снова падал, но вставал, кто-то и робил, и сомневался, кто-то понемногу отставал и, теряя силы, задыхался. Но небесный свет вдали не гас, озаряя путь во мгле тумана, укрепляя, ободряя вас, и не так болели ваши раны. Чтоб до вечной цели вам дойти, до высот заоблачного края, с вами сам Господь шел впереди, вас на труд и подвиг вдохновляя. Пусть всегда вперед глядит ваш взор, где вдали сквозь новые преграды светит вам венец из алых зорь, пилигримам вечная награда. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.